Ну что ж, я проблема, но не вам, детки, ее решать. Мама, начал Альяда. Он вовсе не такой, как говорил епископ. Он хороший, добрый. Новинья ответила ему самым саркастическим тоном, на какой только была способна. С каких пор ты стал разбираться в добре и зле? Альяда и Элла снова переглянулись. Она знала, о чем дети сейчас думают. Как нам объяснить ей, что она ошибается? Как переубедить ее? Никак, детки, никак. Меня невозможно переубедить. Либо натыкался на этот ответ каждый день своей жизни. Он не узнал от меня тайны. Не моя вина, что он мертв. Но одно им удалось. Они отвлекли ее от уже принятого решения. Вместо того, чтобы выйти за дверь, она проскользнула в кухню мимо Эллы, не прикоснувшись к ней. На столе четким кругом стояли миниатюрные кофейные чашки. В самом центре пыхтел и дымился кофейник. Новинья села, положила руки на стол. Итак, голос здесь и первым делом пришел ко мне. Но куда еще он должен был пойти? Это моя вина, что он здесь, разве не так? Еще один человек, чью жизнь я разбила. Как жизни моих детей, Маркана, Либо, Пипа, мою собственную. Сильная, но на удивление гладкая мужская рука протянулась из-за ее плеча, взяла кофейник и из тонкого носика в белоснежную чашку полилась струя черного дымящегося кофе. «После Дерамар?» — спросил он. «Что за глупый вопрос? Он ведь уже наливает». Но голос говорящего был мягок. И в его португальском чувствовался легкий кастильский акцент. «Испанец?» «Дискульпами», — прошептала она, — «простите меня». «Троухио, сеньор Тантас, квела метрос». «Мы измеряем дальность полета не в километрах, Дона Иванова. Мы измеряем его в годах». Слова звучали обвинением, но голос говорил о мире, о прощении, даже об утешении. Этот голос может соблазнить меня? Этот голос лжец? Если б я могла отменить ваш полет и вернуть вам 22 года жизни, я бы сделала это. Я зря отправила вызов, это было ошибкой, простите меня. Она говорила без всякого выражения. Вся ее жизнь состояла из лжи, а потому даже это извинение казалось неискренним. «Я еще не ощутил течение времени», — отозвался голос. Он стоял за ее спиной, и она не могла видеть его лица. «Для меня прошло чуть больше недели с тех пор, как я покинул свою сестру. Она все, что осталось от моей семьи. Тогда ее дочь еще не родилась, а сейчас она, наверное, уже закончила колледж, вышла замуж, имеет своих детей. Я никогда не узнаю ее». «Но я встретил и узнал ваших детей, Дона Иванова». Она выпила чашку одним глотком. Горячий кофе обжег язык и горло. Волна огня прокатилась вдоль спины. «Вы думаете, что успели узнать их всего за несколько часов? Я знаю их лучше, чем вы, Дона Иванова». Новинья услышала, как в дверях ахнула Элла. «Какая дерзость! И пусть даже его слова трижды правда, посторонний не имеет права так говорить». Она повернулась, чтобы взглянуть на него, но его уже не было в кухне. Только Элла стояла в дверях с расширенными от удивления глазами. «Вернитесь!» — крикнула Новинья. «Вы не имеете права говорить мне такое, а потом уходить». Но он не ответил. Она услышала тихий смех, идущий из глубины дома, и пошла на звук. Она прошла через анфиладу комнат, до самого конца в свою спальню. На ее новине кровати сидел Мира, а голос стоял около двери и смеялся вместе с ним. Мира увидел мать, и улыбка сползла с его лица. На мгновение ей стало нехорошо. Уже несколько лет она не видела, как он улыбается. Успела забыть, каким красивым делает его лицо улыбка. Он становится похожим на отца. А ее появление стерло это сходство. «Мы пришли сюда поговорить, потому что Квим очень сердился», — объяснил Мира. Элла застелила кровать. «Не думаю, чтобы голос волновало, застелена кровать или нет», — холодно отрезала Новинья. «Не так ли голос?» «Порядок и беспорядок», — ответил голос. «Каждый из них по-своему прекрасен». Он все еще стоял к ней спиной, и она радовалась этому. Не нужно будет смотреть ему в глаза, когда она скажет то, что должна сказать. «Я повторяю вам голос. Вы прилетели сюда совершенно зря», — начала она. «Можете меня ненавидеть за это, если хотите, но здесь нет смерти, о которой стоит говорить. Я была глупой девчонкой. По своей наивности я полагала, что на мой зов отзовется автор «Королевы Улья» и «Гегемона». Я потеряла человека, который заменил мне отца и жаждала утешения, покоя. Теперь он смотрел на нее. Молодой, наверняка моложе ее. А глаза просто соблазняют пониманием. «Пергиоза», — подумала она, — «он опасен, он красив, я могу утонуть в этом понимании». «Донна Иванова, вы читали «Королеву Улья» Гегемона. Как вы могли подумать, что их автор может принести утешение или покой?» А ответил ему Мира. Молчаливый тугодум Мира ринулся в дискуссию с энергией, которой она не замечала в нем с тех пор, как он вырос. «Я читал. Голос тех, кого нет, написал книгу, исполненную понимания и сочувствия». Голос грустно улыбнулся. «Но ведь книга была обращена не к жукерам. Он писал для людей, которые праздновали уничтожение жукеров как великую победу. Он писал жестоко, чтобы превратить гордость в сожаление, радость в скорбь. И теперь люди начисто забыли, что когда-то ненавидели жукеров, что когда-то прославляли имя, которое сейчас даже неловко произносить».